На натуре. Фуз. Съемочный процесс насколько был коллективным творчеством? Константин. В общем-то, коллективным. Вечером садились, смотрели сценарий, думали, что будем снимать завтра. Что-то меняли иногда. Там, например, бандитские диалоги были прописаны литературным языком, и мы убедили Рашида, что бандиты должны говорить совсем иначе. Что-то в сценарии уже просто нельзя было переделать, в связи с чем родилась идея, что в конце фильма, уже после титров, надо придумать какую-нибудь штуку, чтобы всем стало понятно, что бандиты не настоящие, и все это шутка на самом деле. Прикол такой. Но Рашид на это не согласился. Он все-таки относился к фильму серьезно. Ему хотелось героического пафоса, а не шутки. Фуз. Как вообще Рашид строил работу? Константин. Как и любой режиссер, выстраивал кадр, говорил, кому что делать, как стоять, что говорить, репетировал с нами. Но, как это часто бывает, когда включали аппарат, все шло в кривь и в кость. Снимали дубли, пленку берегли, конечно, но не очень. Хорошая была пленка, дорогая. Кодек, по-моему. Фуз. Так почему не снимали на видео? Ведь это не требовало особых затрат. Константин. Не знаю. Наверное, Рашиду эта идея не понравилась. И потом с этой камерой должен был бы тоже ходить еще один оператор. Фуз. Сколько камер использовали, Константин? В основном одну, в павильоне две. Там была одна обыкновенная камера и одна для замедленной съемки. Фуз. Натурные съемки продолжались и зимой? Константин. Да, как в том анекдоте. Пляж, ледок, разотрите артиста, а то он совсем синий. Помню, снимали сцену с чапаевской картошкой ночью. Холод был ужасный. Там в горах днем было еще тепло, а ночью земля остывала моментально. А я был в сапогах-казаках. Ноги замерзли страшно, и я сказал, либо сейчас же привезете мне бутылку водки, либо не буду сниматься. Иначе не согреться было никак. Привезли, хотя категорически запрещалось в кадре распевать. Ну, поняли, что иначе никак.